Глава 10. «Дурак!» — от всей души сказал Кайлин. «Конченый дурень, который из всех вариантов того, что можно сделать, выбрал самый паршивый». История была банальная, но оттого не менее отвратительная. Ласло Андронеско очень хотел выслужиться перед отцом, показать, что он не только не хуже, но и лучше остальных братьев, и решил, что не будет для этого останавливаться ни перед чем. С месяц назад Ласло на пару с Миклошем Батом затеяли открывать новый магазин, но им очень мешал сосед, старик, владеющий антикварной лавкой, которого они сочли чересчур зловредным конкурентом. И тогда Ласло и Миклош через посредничество управляющего наняли Балажа Сабо, чтобы тот антиквара разорил. С делом Балаж Сабо справился, а старик, не выдержав случившегося, пошел и повесился. Спрыгнул с табурета ровно в тот момент, когда в комнату вошла его дочь Карина, невеста Теодора. Теперь Карина лежала в клинике душевных расстройств, самой лучшей в Семиграде, Теодор не пожалел денег. Но все попытки врачей ей помочь пока не имели особого успеха. А Теодор за время ее лечения успел перебить уже троих виновников случившегося и сегодня чуть не добрался и до четвертого тоже. «Видели бы вы Карину», — скорбно нахмурившись, сказал Теодор. «Увидел бы, сразу бы сказал, что ты дурак», — непреклонно ответил Кайлин. «Ей не помешало бы, чтобы ты рядом был, а не в холмах торчал за нарушение пакта. Об этом ты не подумал?» Теодор скривился. «Не подумал», — кивнул Кайлин. «Зачем же думать, когда сердце пылает жаждой мести в самом деле? Колдунам ее показывал?» «Показывал», — буркнул Теодор. «Все одно говорят. Нужно время». «Ну так сидел бы ее за ручку держал и ждал, пока время пройдет. А тебе не сиделось. Вот станет ей со временем лучше, вернется она, а тебя нет. И что?» «Господин Неманич! 35 лет уже, господин Неманич!» «Ладно, я дурак», — Теодор скривился. «Что мне теперь-то делать? Головой подумать уже, наконец. Давай, начинай. Вот я сижу перед тобой и очень за твою Карину переживаю. Зато про нарушение пакта переживаю куда меньше прочих. Как я и что могу, ты прекрасно знаешь». Теодор уставился на него изумленными, широко распахнутыми глазами, в которых впервые за это время светилось что-то похожее на надежду. «И вы готовы свою протекцию на меня потратить?» «Нет уж, не на тебя, дурака, а на твою Карину, она и так уже настрадалась. И не свою, а матушкину, ей все равно сейчас вряд ли понадобится. Если будешь на нее смотреть так же жалобно, когда благодарить придешь, она Карину, может, еще и лечить возьмется. «Господин Неманич, 35 лет уже. Если бы ты сразу головой начал думать, вот как сейчас, о том, как решить проблемы, а не как изощренный способ убийства сочинить, это все и не понадобилось бы. Голова у тебя варит отлично, только не про то. Как вы догадались, что это я?» «А я и не догадался, пока тебя у дома Миклоша Бата не увидел». Кайлин хмыкнул. «Мы вора искали. Того самого, который твою книжку спер, и теперь сотвор травой по всему городу бегает. Ты же из-за него начал их одного за одним подряд убивать». «Из-за него». Теодор снова скривился, будто половину лимона сожрал. «Понял, что когда воры искать возьмутся, на меня рано или поздно выйдут, и нужно спешить. Я ее спрятал на всякий случай, а он нашел. «На всякий случай!» — Кайлин аж руками всплеснул. «На всякий случай, чтобы не заподозрили в нарушении пакта, пошел и устроил сам себе нарушение пакта в два раза хлеще. Убийства твои хоть как-то на несчастные случаи похожи, а этот разрушитель засовов и замков весь надзор на уши поставил и заставил колесом ходить». «Я ж не думал». «А должен был подумать. Я у себя в лавке, даже когда за чаем подпактные книги читаю, потом их в тайник убираю сразу. А ты свою спрятал так, что на нее потом воришка случайно наткнулся». «Где, кстати, спрятал?» «На чердаке в соседнем доме». «Без магической защиты, разумеется, чтоб в надзоре потом по следу не нашли. Восхитительно». «Да понял я уже, что кругом дурак». «Не то чтобы кругом. Как я и сказал, убийство ты спланировал очень умно. Я далеко не сразу догадался, как ты это сделал. Вот туда все мозги и ушли, а на все остальное не осталось уже». «Недостаточно, значит, умно, раз догадались». «Что, не дохвалил?» — ехидно спросил Кайлин. «Могу еще похвалить, мне не жалко. Это додуматься надо было, гадания для убийства приспособить». «Да там, считай, прямым текстом в книге написано было. Вопросы стоит задавать с осторожностью, иначе худо будет». «Ну, мне мысль в голову и пришла». «И вот этого я, кстати, не понял до сих пор. Что именно ты спрашивал, чтобы они точно умерли?» «Я не спрашивал так, чтобы они точно умерли», — пожал плечами Теодор. «Но когда и Штефан умер вслед за Андронеску, понял, что остальные двое умрут тоже. И еще, знаете, очень подбивало проверить, умру ли я сам. Я бы не стал так делать, наверное, но до сих пор интересно». «А уж мне как интересно, что за вопрос был?» «Я просил, чтобы они сразу, целиком и полностью увидели себя такими, какие они есть на самом деле». Книгу, как я сразу и предположил, ему оставил в подарок приятель Липовец. Кайлен, наконец, добрался до последней части своего рассказа, которая сейчас больше всего волновала Надзор. Точнее, слушающих его Тома и Дитриха. Остальные успели разбежаться по другим делам, пока Кайлен с Тома ловили Теодора. Другие части истории, впрочем, тоже вызвали живейшую реакцию и бурное обсуждение. Особенно способ убийства. Точнее, сперва просто способ мести, потом превратившийся в способ убийства. Дитриху с Тома тоже, как и Теодору, немедля стало интересно, умерли бы они, задав такой вопрос, или нет. В конце концов, все решили, что кто уж точно не умер бы, так это Корриган Лиан. Больше того, он бы и не увидел в зеркале ничего особенного, только свой длинный черный нос и кудлатую шерсть. А потом Теодор книгу почитал и осенился идеей. Сделал вывод Тома. «Именно так», — кивнул Кайлен. «Изначально он ее даже брать не хотел, а потом собирался мне продать. Приятель его Станко тоже медведь, но без колдовских способностей. Книга ему от бабки ведьмы досталась, которая завещала ее передать кому-нибудь, кому она пригодится. Ну, Станко ее Теодору в подарок и привез. Как нетрудно заметить, книга не то чтобы про стихийную магию. Вот Теодор и не думал, что ему пригодится». «Лучше бы и не пригодилось», — проворчал Дитрих. «Лучше бы», — согласился Кайлен, кивнув. А потом, задумав месть Ласло Андронеску, Теодор ее решил спрятать на чердаке соседнего дома. «И там ее случайно нашел, начал Тома. «Какой-то кронебургский воришка», — закончил за него Кайлен. «И как мы собираемся его искать?» — простенал Дитрих, главный специалист по отчаянным вопросам в надзоре Кронебурга. «Попросим Шандера всю полицию поднять, чтобы они всех воров в городе одного за другим перебрали? Месяца за три как раз управятся». «Не всех, а только тех, кто может читать по-липовски», — занудно уточнил Тома. «Ну, это совсем другое дело. За 2,5 месяца управятся, значит», — ядовито ответил Дитрих. «Есть у меня одна идея», — задумчиво изрек Кайлен. «Ну?» — хором воскликнули Тома и Дитрих. «Как владелец книжной лавки, я думаю, нам нужно сделать так, чтобы вор захотел нам эту книгу продать». «Да как ты это сделаешь, когда он уже понял, что за редкое сокровище у него в руках?» — скептично спросил Дитрих. «Он очень любит деньги», — пожал плечами Кайлен. «А значит, все зависит исключительно от размера предложенной оплаты». План Кайлена, конечно, не был 100% надежным, так что полицию от работы ногами отнюдь не избавил. Они тщательно перебирали известных им воров-липовцев, проверяя, кто из них за последнее время изрядно разжился деньгами. Кайлен, разумеется, полюбопытствовал у капитана Фаркаша, как тот объяснил своим ребятам, почему они именно липовцев ищут. «Да никак», — пожал плечами Шандер. «Я им в списке несколько румельцев и ангурцев подсунул, а еще 2 фресцев, и велел заодно выяснять, нет ли у них каких-нибудь связей со студентами-химиками из Академии». «Прекрасно», — от души оценил Кайлен. И ему снова стало очень любопытно, как надзор будет с убийствами, не похожими на убийство, выкручиваться. Про смерть одного за другим Андронеску и его приказчика уже ходили самые разные слухи, а полиция знала еще и про Балажа Сабо, который идеально вставал в общий ряд. Но этот сложный момент в надзоре по всему решили отложить на потом. А пока что полиция шерстила воров, а Кайлен и Эйлин ждали крысу. Каждый день с 10 утра до полудня они заседали на веранде кофейни неподалеку от квартиры Корнелио Видиану, ожидая от него знака, который должен был отправить вместе с заклятой зверушкой, если вор с нужной книгой вдруг появится. Уговорить Корнелио ввязаться в это дело удалось только с помощью Эйлин. Он, разумеется, пытался выторговать себе что-нибудь за помощь, на что глава Кронебургского надзора ему сообщила, что за помощь она его готова от души поблагодарить. А вот если он откажется, она его немедля обвинит в содействии разглашению подпактной информации. Тон и выражение лица у Эйлин при этом были такие, будто она... монашка с сердечным сочувствием, привечающая сирых и убогих и раздающая им бесплатную похлебку. Кайлен аж залюбовался в который раз, как действует ее эбет. Объявление, которое они опубликовали в газете от лица Корнелио, было составлено так, чтобы вор ни в коем случае не заподозрил, что они ищут конкретную книгу. Там было написано, что Корнелио, готов дорого купить редкие религиозные трактаты, особенно буддистские, атласы с цветными иллюстрациями и книги о колдовстве. Фразы «покупаю книги» и «до 3000 талеров» были выделены очень крупно, чтобы сразу привлекать внимание. Больше давать за книгу было бы уж совсем абсурдно, а вот цена обычного деревенского домика годилась в самый раз, чтобы привлечь внимание. Всем желающим сбыть свою библиотеку за совсем уж баснословные деньги, Корнелиус сообщал, что книга не настолько уж редкая, так что слишком много он за нее предложить не может, и, как всегда, бесконечно торговался. А потом пытался продать приобретенное Кайлину с огромной наценкой и снова торговался уже с ним. В таких увлекательных развлечениях прошло уже 3 дня, за которые вор так и не появился. «Может, он и не придет», — пессимистично предположила Эйлин, размешивая сахар в кофе. «Я с самого начала предполагал, что он придет не сразу», — возразил ей Кайлин. «Это отчего же?» «Сама подумай, ты же умная», — Кайлин усмехнулся. «Он будет книгу целиком переписывать?» Немного помолчав, догадалась Эйлин. «Кто угодно на его месте поступил бы так же. Поэтому, когда именно он появится, зависит от скорости, с которой он умеет писать». «Раньше люди переписывали книги месяцами». «Во-первых, он пользуется самопиской, а не гусиным пером. Во-вторых, вряд ли будет оформлять инициалы и маргиналии. В-третьих, вряд ли станет воспроизводить все в точности, не изменяя, не сокращая. И в-четвертых, переписывать будет все же не целиком, а только то, что сочтет полезным. Поэтому страница с гаданиями на женихов и ритуалами на хороший урожай зерна, скорее всего, пропустит. Так что даю ему на это дело несколько дней. Тем более он будет торопиться. Вдруг невероятно щедрый Корнелио успеет поистратиться и книги скупать перестанет». На «невероятно щедром» Эйлин весело фыркнула. «Ладно, убедил, подождем еще». Согласилась она с доводами и отхлебнула кофе. Но выпить его не успела, потому что к их столику подбежала крыса и встала столбиком, выразительно поводя розовым носом.